Последний динамитчик, тот, что взрывал поезд, был немного чудной. «Да, довольно странный, но славный!» — крикнул Эльсорда и уставился на Роберта Джордана круглыми, как отверстие пылесоса, глазами. «Странный, но славный!» «Он умер!» — сказал Роберт Джордан прямо в ухо глухому. «Он умер!»